Джон Рональд Руэлл Толкин. «Властелин колец». Часть вторая. «Две крепости». Книга третья. Глава первая. Смерть Барамира. Арагорн бежал вверх по склону, часто наклоняясь и внимательно осматривая землю. Шаг у хоббитов легкий, почти как у эльфов. И даже следопыту нелегко было разглядеть их следы. Невдалеке от вершины тропу пересекал ручей, и на влажной земле Арагорн наконец заметил то, что искал. «Я был прав», — сказал он себе. Фродо поднимался на холм. Поднялся, что-то увидел и спустился почти тем же путем. Он постоял в нерешительности. Идти вверх к дозорной беседке или спускаться. Время подгоняло, и он устремился вперед. Достиг вершины, сел в караульное кресло и огляделся вокруг. Но мир предстал перед ним не ясным и безграничным, а туманным и серым. Солнце словно потускнело. Арагорн внимательно осмотрел горизонт, но ничто не привлекло его внимания. Лишь очень далеко, на севере. Медленными кругами парила большая птица, похожая на орла. В этот миг чуткое ухо следопыта уловило неясные крики внизу, на западном берегу реки. К своему ужасу он различил среди них хриплые голоса орков. Затем все покрыл громоподобный зов большого рога, эхом раскатившийся по окрестным холмам, перекрывший даже рокот водопада. «Рог Барамира!» — вскричал Арагорн и огромными прыжками помчался вниз с холма. «Что за несчастный день сегодня?» — думал он на бегу. «Что не делаю, все не так. Однако куда же подевался Сэм?» Крики были слышны все громче, а рог, наоборот, все слабее и отчаяннее. Вопли орков перешли в яростный визг, звук рога вдруг оборвался. Сразу вслед за этим смолкли и голоса. Выхватив меч, Арагорн еще быстрее помчался сквозь лесную чащу. Барамира он нашел почти в миле от порт Галина, на поляне, недалеко от берега. Он сидел, прислонившись к дереву, и, казалось, отдыхал. Но увидев сломанный меч, разрубленный рог, множество черных стрел в теле гондорца и трупы орков вокруг. Арагорн все понял. Когда он опустился на колени подле воина, Барамир открыл глаза и с трудом проговорил. «Я хотел отнять кольцо у Фродо. Я раскаиваюсь. Это расплата». Он словно пересчитал глазами трупы врагов. Их было не меньше двадцати. Полуросликов нет. Орки схватили их, связали, но не убили. Он устало прикрыл глаза и через минуту продолжал. «Прощай, Арагорн. Иди в Минас Тирит, защищай мой народ. Я побежден». «Нет», — горячо ответил следопыт, взяв воина за руки и поцеловав его в лоб. «Ты победил. Немногим выпадала на долю такая победа. Будь спокоен. Минас Тирит не покорится врагу». Тень улыбки промелькнула на бледном, без кровинки лице Барамира. «Куда ушли орки? Фродо с ними?» — допытывался Арагорн, но Барамир не отвечал больше. Плечи следопыта поникли. «Наследник Денетера умер», — произнес он, и странно прозвучал в тишине его голос. «Нет больше стража Белой башни, и нет нашего отряда. Это моя вина. Напрасно, Гэндальф, ты понадеялся на меня. Куда теперь идти? В Минас Тирит, как завещал этот воин, и как говорит мое сердце. Но как же кольцо и хранитель? Как найти, как спасти его?» Таким, на коленях, склонившимся в слезах над Барамиром, застали его Леголас и Гимли. Они бесшумно спустились с западного склона горы. Гном сжимал топор, а эльф вытащил кинжал. Стрел у него больше не было. На поляне они остановились в изумлении и скорби. Обоим было ясно, что произошло. Леголас подошел к Арагорну, опасаясь самого худшего. «Мы гнали их по лесу и многих убили. Почему нас не было здесь?» — воскликнул он. «Рок позвал нас, но поздно. Вы ранены, друг мой!» «Барамир убит», — глухо ответил Арагорн. «А я не ранен, он принял бой один. Я был наверху, а он пал, защищая наших друзей». «Где же хоббиты? Где Фродо?» — спросил Гимли. «Не знаю. Барамир, умирая, сказал, что орки схватили их, но не убили. Я послал его охранять Мерри и Пиппина, а Фродо он уже ничего не успел сказать». «Что бы я ни делал сегодня, все не так», — в сердцах воскликнул следопыт. «А как поступать теперь и вовсе? Не знаю». «Сначала похороним павшего», — ответил Леголас. «Нельзя оставлять его рядом с гнусными орками». «Нужно спешить», — добавил Гимли. «Если хоббиты живы, надо догнать орков и отбить наших друзей». «Но мы не знаем, что с Фродо. Какой трудный выбор нам предстоит. Искать его или спешить на помощь Мерри и Пиппину?» «Сначала самое главное», — ответил эльф. «Надо сделать хотя бы холм из камней над могилой храброго воина». «Нет», — решительно возразил Арагорн. «Здесь нет камней, и мы поступим иначе. Верим тело Андуину. Великая река сама позаботится о нем, и ни одна гнусная тварь не осквернит его праха». Втроем они собрали мечи орков, разбитые шлемы и щиты. Получилась большая груда. «Смотрите!» — вскрикнул вдруг Арагорн и поднял с земли два коротких меча с красной и золотой насечкой, а потом еще черные в мелких яхонтах ножны. «Это оружие наших хоббитов. Орки не посмели тронуть номинорские клинки. На них гибельные для Мордора чары. Значит, если хоббиты живы, то безоружны. Я возьму все это с собой и постараюсь вернуть владельцам». «Мне нужны стрелы», — сказал Леголас. «У меня нет ни единой, а здесь их предостаточно». Но первая же стрела, которую он поднял, заставила его задуматься, потому что обычно стрелы орков были короче и сделаны иначе. Арагорн, приглядевшись к убитым, заметил: «А ведь здесь не только воины Мордора. Насколько я знаю орков, эти пришли с севера от мглистых гор, а вот эти до сих пор мне не попадались. И оружие у них совсем иное». Среди убитых было четверо воинов, обличием совсем не схожих с орками. Высокие, с крупными чертами лица и раскосыми глазами. Мечи их были широкими и прямыми, тогда как орки признавали только кривые ятаганы. Самшитовые луки были такими же, как у людей, на щитах странный герб, белая рука на черном поле, а на шлемах руническое «С» из белого металла. «Что бы это могло значить?» — пробормотал Арагорн. «Я никогда не видел таких знаков». «Все понятно. «С» — это Саурон», — объяснил Гимли. «Но Саурон не пользуется эльфийскими рунами», — возразил Леголас. «Как и своим именем», — добавил Арагорн. «И он не терпит белого цвета. Орки Барад-дура носят знак багрового ока», — он задумался. «С — это Саруман». «Значит, Изенгард охвачен тьмой, и западу грозит опасность. Этого и боялся Гэндальф. Значит, Саруман знает о нашем походе, а может, и о гибели Гэндальфа». «Саруману служат даже птицы. Ему многое ведомо. Амарийские орки, видно, обогнули Лориен и все время шли за нами, пока не повстречались с изенгардскими. Нам «Некогда разгадывать загадки», — прервал его Гимли. «Давайте отнесем Барамира». «Если мы хотим сделать правильный выбор, то подумать над загадками все-таки придется». «Может быть, правильного выбора и вовсе нет», — с горечью произнес гном. Они срубили несколько жердей, связали их тетивами, сверху набросили плащи. Уложили на носилки тело Барамира и отнесли на берег реки. Сюда же принесли принадлежащие ему трофеи. Арагорн остался у воды, а Леголас и Гимли поспешили к Порт-Галлену, где остались лодки, и спустя некоторое время подогнали их к стоянке. «Чудеса какие-то!» — еще с реки крикнул Леголас. «Третьей лодки нет?» «Орки там побывали?» «Да не похоже. Если бы они нашли лодки, то уничтожили бы и вещи». «Надо будет внимательно все осмотреть, когда вернемся туда», — сказал Арагорн. Они грудой свалили на дно лодки мечи и шлемы врагов и уложили Барамира на это боевое ложе, подложив ему под голову свернутый плащ. В ногах положили разрубленный рог и сломанный меч. Потом, ведя погребальную лодку на буксире, поплыли вдоль берега, пока не миновали зеленый луг Порт-Галлена, после чего перерезали веревку, связывавшую обе лодки. С рассыпанными по плечам темными кудрями, сверкая золотым лориенским поясом, Барамир лежал спокойный и светлый, и Андуин уносил его, пока они удерживали свою лодку против течения. Отвесные скалы Тол-Брандира сверкали в лучах полуденного солнца. Неумолчно шумел Рерос. Золотая дымка водяных брызг стояла над ним. Лодка Барамира темной точкой мелькнула в этом сиянии и исчезла. Река унесла сына Денетера, правителя Гондора, и больше уже никто и никогда не видел его стоящим на вершине Белой башни. Но и много лет спустя в Гондоре рассказывали, как эльфийская лодка с телом Барамира спустилась по водопаду, миновала Асгилиад и мосты на реке, и ушла в Великое море. Все трое долго смотрели ей вслед. Первым нарушил молчание Арагорн. «Стражи Белой башни будут ждать его, но он не вернется ни с гор, ни с моря». Он помолчал с минуту и негромко запел. «Из дальних пределов, с бескрайних равнин, с бездонных слепых болот, приносится западный ветер кружа и в древние стены бьет. О, ветер кочующий, что за весть летит на твоих крылах? Где странствует ныне герой Барамир, в каких безвестных краях? Я видел, скакал он через семь стремнин, бурлящей седой воды. Я видел, в сыпучих песках пустынь остались его следы. Он скрылся на север, и с этих пор я видеть его не мог. Но северный ветер, быть может, слыхал героя стозвонный рог. О, Барамир, с высокой стены я взор устремляю вдаль. Но ты не вернулся с пустынных земель, и в сердце моем печаль». Следопыта сменил высокий и чистый голос эльфа. «С горячих вспененных губ морских, от дюн, чей песок палящ, приносится южный ветер, и в нем тоскующих чаек плач. О, стонущий ветер, какая весть сегодня пришла с тобой? Где странствует ныне герой Барамир? Вершит ли жестокий бой? Увы, мне неведом героя путь, но горы недвижных тел на белых и черных морских берегах я видел, пока летел. Их много легло по пути на юг искателей светлых вод. Но северный ветер, быть может, тебе счастливую весть несет. О, Барамир! К дороге на юг я взором своим приник, но слышу лишь шелест печальных волн и чаек тревожный крик». И снова пел Арагорн. «Из северных стран где врата королей, где в бездне шумит поток. Приносится северный ветер, трубя в холодный и чистый рог. О, ветер могучий, какую весть сегодня принес ты мне? Где странствует ныне герой Барамир, быть может, в твоей стране? Я видел, как вел он неравный бой, я слышал призывный клич, я видел, как злая рука врага сумела его настичь. И тело его приняла вода, умчав похоронный челн. Героя укрыл золотой водопад в дыхании летящих волн. О, Барамир, я смотрю туда, где ты погрузился в сон. Я там, где поет золотой водопад, с тобой до конца времен. Песня кончилась. Друзья повернули лодку против течения и вернулись к Порт-Галлену. «Восточный ветер вы оставили мне», — нарушил молчание Гимли. «Но что о нем скажешь?» «Все свершилось как должно», — ответил Арагорн. «В Минас-Тирите терпит ветер с востока, но о вестях не спрашивают. Что ж, путь Барамира завершен, а наш еще даже не выбран». Выйдя на берег, Арагорн тщательно осмотрел зеленый луг. «Орков здесь не было», — уверенно заявил он. «Много наших следов, но возвращался ли кто-нибудь из хоббитов, я не знаю». Однако у самого берега, там, где в Андуин впадал ручеек, он оживился. «Вот здесь один из наших друзей входил в воду, а потом вышел, вот только когда?» Он вернулся к стоянке и внимательно осмотрел поклажу. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Гимли. «Двух сумок нет. Одна побольше и потяжелее Сэмова. Вот и ответ. Фродо ушел на лодке вместе с Сэмом. Думаю, что Фродо вернулся, когда никого из нас не было. Я велел Сэму идти за мной, но он, видно, не послушался, потому что догадался о намерениях Фродо. Да, от Сэма так просто не отделаешься». «Но почему же он уплыл, не сказав ни слова?» — недоумевал Гимли. «Это странный поступок». «И очень отважный», — сказал Арагорн. Фродо не захотел вести друзей на гибель, и Сэм это понял. Но самому ему нужно было идти. Видно, что-то заставило его преодолеть сомнения и страхи. «Не орки ли?» — предположил Леголас. «Едва ли», — задумчиво ответил Арагорн. Он решил не говорить о последних словах Барамира, понимая, что именно они испугали Фродо и заставили уйти одного. «Во всяком случае, Фродо больше нет на этом берегу», — подвел итог эльф. «Только он мог взять лодку, а свою сумку мог взять только Сэм, значит, они ушли вместе». «Так не будем терять времени», — воскликнул Гимли. «Или надо плыть вдогонку за Фродо, или в погоню за орками». «Дайте мне подумать», — попросил Арагорн, — «и принять, наконец, правильное решение». Он молчал несколько минут, полностью уйдя в себя, после чего объявил: «В погоню за орками. Если мы будем искать Фродо неизвестно где, то пленников ждет мучительная смерть. Мое сердце ясно говорит, что судьба хранителя больше не зависит от нас. Отряд сделал для него все, что мог, но пока у нас есть силы, мы не бросим друзей в беде. Мы пойдем налегке и будем спешить». Прежде чем покинуть Порт-Галлен, они вытащили из воды последнюю лодку и отнесли к деревьям, сложив под ней ненужные теперь вещи. Вечерело, но отыскать след не составляло труда. «Эти твари всегда так», — с отвращением заметил Леголас, разглядывая широкую вытоптанную тропу. «Трава здесь долго не поднимется, а сколько веток и кустов сломано без нужды». «Но бегут быстро», — сказал Арагорн. «На камнях будет не так просто идти по следу». «Ладно», — проворчал Гимли. «Гномы тоже не ползают, да и в выносливости оркам до сих пор не уступали. Погоня будет долгой, а мы уже потеряли много времени». «Выносливость понадобится всем нам», — отозвался Арагорн. «Потому что по следу мы пойдем до конца, каким бы он ни был. И горе врагам, если мы их настигнем. Пусть три народа — эльфы, гномы и люди — сочтут наш поход подвигом. Вперед!» Три серые тени почти сразу затерялись в сумерках.